Глава 17. Это она. На другой день трое детей Монморанси сидели в библиотеке индийского джентльмена и старались по мере сил развлекать его. Он сам пригласил их. В этот день должен был вернуться из путешествия мистер Кармикел, и он с нетерпением ждал его. Мистер Кармикел пробыл в отсутствии гораздо дольше, чем ожидал. Приехав в Москву, он долго не мог найти удочеривших девочку русских, а когда ему, наконец, удалось напасть на их следы, оказалось, что они уехали, и ему пришлось остаться в Москве и ждать их возвращения. Мистер Керрисфорд сидел в своем покойном кресле. Дженнет, которую он любил больше остальных детей, поместилась около него на полу, а Нора сидела на табуретке. Перед камином лежала тигровая шкура. Дональд уселся верхом на голову тигра и прыгал на ней, воображая, что едет куда-то. И нужно сознаться, что он ехал довольно шумно. «Не кричи же так, Дональд!» — остановила его Дженнет. «Когда приходишь кого-то развлекать, нельзя развлекать его, крича во все горло. Такое развлечение слишком шумно. Правда, мистер Керрисфорд?» «Нет, ничего», — ответил он, потрепав ее по плечу. «Это отвлекает меня от мыслей». «Хорошо, я буду сидеть тихо-тихо!» — закричал Дональд. «Мы все будем тихи, как мышки!» «Мыши так не шумят!» — заметила Дженнет. «Одна мышь не может, а много мышей могут!» — возразил Дональд. «Тысяча мышей может!» «Не думаю, чтобы и 50 000 могли!» — строго сказала Дженнет. «А мы должны быть тихи, как одна мышка!» Мистер Керрисфорд засмеялся и снова потрепал ее по плечу. «Папа теперь уже скоро приедет», — сказала она. «Не поговорить ли нам о пропавшей девочке?» «В настоящую минуту я не могу говорить ни о чем другом», — ответил индийский джентльмен. «Мы так любим ее», — сказала Нор. «Мы называем ее не волшебная принцесса». «Почему же это?» — спросил мистер Керрисфорд. «Потому что», — ответила Дженнет, — «она хоть и не волшебница, но будет богата, как принцесса волшебной сказки. Сначала мы называли ее волшебной принцессой, но это подходило к ней меньше». «А правда ли?» — спросила Нора. «Что ее папа отдал все свои деньги другу, у которого были алмазные россыпи, а потом друг убежал. Он думал, что все деньги пропадут, и считал себя вором». «Но ведь на самом деле он не был вором», — заметила Дженнет. «Нет, не был», — сказал мистер Керрисфорд, взяв ее за руку. «Мне так жаль этого друга», — продолжала Дженнет. «Ведь он не виноват. Как он, должно быть, мучился, бедный». «Ты сообразительная девочка», — сказал мистер Керрисфорд, сжимая ее руку. «Рассказывали вы мистеру Керрисфорду?» — крикнул Дональд. «Про бедную девочку, но не нищую. Говорили вы ему, что она стала хорошо одеваться? Должно быть, и она пропадала, а теперь кто-нибудь нашел ее». «Кэп!» — воскликнула вдруг Дженнет. «Он остановился у подъезда. Это папа!» Дети бросились к окнам. «Да, это папа!» — объявил Дональд. «Но никакой девочки с ним нет». Маленькие Монморанси в одно мгновение исчезли из комнаты и сбежали вниз по лестнице. Так они всегда встречали отца. Слышно было, как они прыгали в передний, хлопали в ладоши и целовали своего папу. Мистер Керрисфорд пытался встать, но снова упал в кресло. «Не могу», — прошептал он. «У меня совсем нет сил». «Нет, дети», — послышался голос мистера Кармикела. «Приходите через некоторое время, а теперь мне нужно поговорить с мистером Керрисфордом. Ступайте к Рамдассу и поиграйте с ним». Дверь отворилась, и вошел мистер Кармикел. Он был как будто еще румянее обыкновенного и внес в комнату атмосферу свежести и здоровья. Но глаза его глядели грустно и тревожно, когда он пожимал руку больного. «Ну что же?» Нетерпеливо спросил мистер Кэррисфорд. «Девочка, которую дочерили русские, не та, которую мы ищем», — закончил мистер Кармикел. «Она гораздо моложе дочери капитана Кру. Ее зовут Эмилией Кервью. Я видел ее и говорил с нею. Русские дали мне все нужные сведения». Итак, снова неудача. Рука мистера Кэррисфорда безжизненно упала на колени, и он с отчаянием взглянул на своего приятеля. «Значит, нужно начинать поиски сначала», — сказал он. «Вот и все. Садитесь, пожалуйста». Мистер Кармикел сел. Он любил этого больного несчастного человека. Сам он обладал таким прекрасным здоровьем и был так счастлив в своей веселой и любящей семье, что не мог не относиться со страданием к горю и болезни. Если бы в этом доме раздавался хоть один звонкий детский голосок, он не казался бы таким печальным, как теперь. Бедный мистер Кэррисфорд, как мучительно должно быть, это постоянная гнетущая мысль о том, что дочь его друга брошена на произвол судьбы и по его вине. «Полно, полно!» — сказал мистер Кармикел. «Мы найдем ее!» «Нужно приняться за поиски немедленно!» — взволнованно проговорил мистер Кэррисфорд. «Не придумали ли вы чего-нибудь?» Мистер Кармикел встал и начал ходить взад и вперед по комнате. «Да, кое-что придумал», — ответил он. «Но не знаю, выйдет ли из этого толк. Мне пришла в голову одна мысль, когда я ехал из Дувра». «Какая?» «Мы все время искали девочку в парижских школах. Попробуем поискать ее в лондонских. Вот к какому заключению я пришел». «В Лондоне много школ», — сказал мистер Кэррисфорд. «Да и здесь рядом есть школа». «С нее мы и начнем, так как она ближе всех», — решил мистер Кармикел. «В этой школе живет девочка, интересующая меня», — сказал мистер Кэррисфорд. «Но она не воспитанница, а что-то вроде служанки. Она такая бедная и заброшенная». В эту минуту Рамдас вошел в комнату и почтительно поклонился. «Саиб», — сказал он, подняв свои блестящие черные глаза. «Пришла та самая девочка, которую жалеет Саиб. Обезьяна опять прибежала к ней по крыше, и она принесла ее. Я сказал девочке, чтобы она подождала. Мне пришло в голову, что, может быть, Саибу захочется увидеть ее и поговорить с ней». «Что это за девочка?» — спросил мистер Кармикел. «Служанка из соседней школы, та самая, о которой я только что говорил», — ответил мистер Кэррисфорд и сказал, обращаясь к Рамдасу. «Да, я хочу ее видеть. Попросите ее сюда». «Во время вашего отсутствия, Кармикел», — прибавил он, — «мне было очень тяжело, и время тянулось для меня страшно медленно. Рамдас рассказал мне про эту бедную девочку, про лишение, которое она выносит, и мы придумали сообща очень романтический план помочь ей. Но без Рамдаса этот план едва ли удался бы». Сара вошла в комнату, держа на руках обезьяну, которая прижалась к ней и мурлыкала что-то, не имея, по-видимому, ни малейшего желания расстаться с ней. «Ваша обезьянка опять прибежала вчера вечером к моему окну», — сказала Сара. «Я взяла ее к себе, потому что на дворе было очень холодно. Я принесла бы ее еще вчера, если бы не было слишком поздно. Так как вы нездоровы, то я не хотела тревожить вас». Индийский джентльмен с интересом и участием смотрел на нее. «Это было очень чутко с вашей стороны», — сказал он. Сара взглянула на Рамдаса, стоявшего около двери. «Могу я отдать обезьянку Ласкару?» — спросила она. «Почему вы знаете, что он Ласкар?» — слегка улыбнувшись, спросил в свою очередь индийский джентльмен. «Я знаю Ласкаров», — ответила Сара, передавая Рамдасу обезьяну, которой это, по-видимому, было не особенно приятно. «Я родилась в Индии». Мистер Кэррисфорд вдруг выпрямился, и лицо его так изменилось, что Сара в первую минуту даже испугалась. «Вы родились в Индии?» — воскликнул он. «Подойдите сюда». И он протянул руку. Сара подошла к нему и остановилась с удивлением, глядя на него. «Что такое с ним?» «Вы живете здесь рядом?» — спросил он. «Да, в школе мисс Минчин». «Но вы не принадлежите к числу воспитанниц». Грустная улыбка промелькнула на губах Сары. «Сама не знаю, что я такое», — после минутного колебания ответила она. «Почему же так?» «Сначала я поступила в школу как воспитанница, а теперь...» «Значит, вы были воспитанницей, а теперь...» Грустная усмешка снова показалась на губах Сары. «А теперь я живу на чердаке рядом с судомойкой», — ответила она. «Кухарка посылает меня за покупками, и я делаю все, что она велит мне. Кроме того, я занимаюсь младшими воспитанницами». «Расспросите ее, Кармикел», — сказал мистер Кэррисфорд и откинулся на спинку кресла, как бы почувствовав внезапную слабость. «Я не могу». Мистер Кармикел умел разговаривать с детьми, и Сара заметила это, когда он обратился к ней и ласково спросил. «Итак, сначала вы были воспитанницей, дитя мое. Когда же это было?» «Когда папа привез меня в школу». «А где ваш папа теперь?» «Он умер», — ответила Сара. «Он потерял все свое состояние и не оставил мне ничего. Некому было заботиться обо мне и платить за меня мисс Минчин». «Кармикел!» — воскликнул индийский джентльмен. «Кармикел!» «Не пугайте ее», — шепнул ему мистер Кармикел и, снова обратившись к Саре, спросил. «И тогда вам дали комнату на чердаке и сделали вас служанкой?» «Некому было заботиться обо мне», — повторила Сара. «Я осталась одна на свете». «Отчего ваш отец потерял свое состояние?» Вдруг спросил индийский джентльмен. «Он не сам потерял его», — ответила Сара, удивленная этими расспросами. «У него был друг, которого он любил, очень любил. Этому другу он и отдал свои деньги. Он слишком верил своему другу». «Но ведь его друг, может быть, не хотел разорять его», — прерывающимся от волнения голосом сказал индийский джентльмен. «Это могло случиться не по его вине». Сара не знала, как сурово звучал ее голос, когда она заговорила. Если бы она знала это, то, может быть, постаралась бы смягчить его ради индийского джентльмена. «Для моего папы это было все равно», — ответила она. «Горе убило его». «Как звали вашего папу?» — спросил индийский джентльмен. «Ральф Кру», — ответила Сара. «Капитан Кру. Он умер в Индии». По бледному лицу больного пробежала судорога. Рамдас бросился к нему. «Кармикел!» — задыхаясь, проговорил мистер Кэррисфорд. «Это она! Та девочка!» Рамдас налил в рюмку капель и поднес ее к губам своего господина. Сара дрожала от страха. Ей казалось, что индийский джентльмен умирает. «Какая я девочка!» — пробормотала она. «Мистер Кэррисфорд был другом вашего покойного отца», — сказал мистер Кармикел. «Не пугайтесь. Вот уже 2 года, как мы разыскиваем вас». Сара приложила руку ко лбу, и губы ее задрожали. «А я была все время у мисс Минчин», — проговорила она, как во сне. «Тут рядом, по ту сторону стены».